Голыми руками. Очередной встречи с председателем кооператива «Информинвест» Бенционом Лазаревичем Ларри провел в ресторане «Пиросмани», неподалеку от Новодевичьего монастыря. Она была уже четвертой по счету, а в первой принимал участие сам Платон. Информация, полученная от Сысоева и Тарьяна, заинтересовала Платона и Ларри чрезвычайно, и они решили узнать как можно больше про бизнес, творящийся вокруг главка. Во время первой встречи говорил исключительно Платон. Он рассказывал про проект и как бы случайно приоткрывал разнообразные и многообещающие перспективы. Ларри слушал, курил, иногда вставлял пару фраз, нарочито утрируя акцент, и внимательно присматривался к Бенциону Лазаревичу и председателю технологии Семену Моисеевичу. Разобраться в том, кто есть кто, не составило для него особого труда. Оба кооператива, несмотря на то, что каждый был вполне самостоятелен, представляли собой одно целое. Их задача состояла в том, чтобы выкачивать из главка фонды, перерабатывать их на полуподвальных производствах, еще несколько лет назад имевших нелегальный статус цеховых, реализовывать произведенную продукцию через каналы, налаженные задолго до начала кооперативного рая, и снова пускать деньги в оборот, снимая довольно жирные пенки и распределяя их среди вовлеченных в операции лиц. При этом оборот, собственно, информинвеста и технологии был совершенно незначительным, а основные деньги крутились в десятки других кооперативов. Формально они не имели к главку никакого отношения, но жестко контролировались Бенционом Лазаревичем и Семеном Моисеевичем. А также еще одним человеком. Его звали не то Махмуд, не то Ахмед, который упомянут был только однажды и то вскользь. На вопрос, зачем нужна такая сложная схема, Бенцион Лазаревич ответил что-то невразумительное. Но Ларри понял, что в прошлом у этой парочки были кое-какие проблемы с ОБХСС. И потому, несмотря на лафу, наметившуюся в области экономических свобод, они свято исповедовали принцип «береженного Бог бережет». При первой встрече собеседники не проявили видимого интереса к возможностям Платона и Ларри. Но по косвенным признакам Ларри определил, что одной встречи дело не закончится. Выход на завод, пусть даже через посредников, представлял для этой парочки немалую ценность. «Займешься?» — спросил Платон, когда Ларри отвозил его домой после встречи. «Как впечатление?» Ларри подумал и кивнул. «Я думаю, это интересно. У них есть бизнес. Есть связи, только с головами плохо. Ничего лучше, чем гонять деньги через пяток фирм и давать взятки, они не придумали. Ну и накалывать младенцев вроде наших». «Так ведь все так делают», — заметил Платон. «Эти двое не хуже и не лучше остальных». «Вот все и погорят», — спокойно ответил Ларри. «Одни раньше, как Витя с Сережкой, эти чуть позже. Но погорят. У них ведь психология простая. Схватить, а там хоть трава не расти. С такой психологией хорошо по карманам лазить, а не дело делать». «У тебя есть идея?» — тут же спросил Платон. «Расскажи». Ларри помотал рыжей головой. «Какая идея? С ними еще работать надо. Разговаривать. Тогда и идея будет». После этого Ларри стал названивать Бенциону Лазаревичу и назначать встречи в разных местах. А для решающей встречи, когда уже появилась серьезная перспектива, он выбрал Пиросмани. Ресторан состоял из двух залов. Из первого открывался великолепный вид на Новодевичий монастырь. Но для беседы Ларри выбрал второй зал, который у случайных посетителей популярностью не пользовался и был практически пуст. Заняв столик, он подозвал официанта и, не заглядывая в меню, коротко объяснил. «Сейчас ко мне придут люди, двое. Проводишь сюда. И накрой стол, чтобы все было. Принеси вино». «Вино только за валюту», — сообщил официант. «Еда за рубли, а вино за валюту». Ларри пожал плечами, достал из кармана пачку десяток и протянул официанту. «Директор здесь?» Поди, скажи ему, что пришел Ларри. И двигайся быстрее, у тебя 15 минут». К приходу гостей стол был уставлен закусками в 4 этажа. На отдельно приставленном маленьком столике красовались бутылки кинзмараули, ахашени, цинандали и огромный кувшин с домашним вином. Экспозиция произвела на гостей впечатление. Ларри широко улыбался и излучал обаяние. Смешно коверкая слова, он рассказывал анекдоты и не уставал подчивать Бенциона Лазаревича и Семена Моисеевича, особо отмечая достоинство тех или иных блюд и их влияние на мужскую силу. Серьезный разговор начался, когда принесли кофе и коньяк. «А у нас нет проблем», — заявил Бенцион Лазаревич, выслушав длинную фразу Ларри, содержавшую прозрачный намек на желательность сотрудничества. «Мы с Семеном производственники, ведем легальный бизнес. Мы 4 проверки прошли, и никто не придрался». «У вас только одна проблема», — ответил ему Ларри. «И состоит она ровно в том, что вы считаете, будто проблем нет. Если завтра проверят не вас, а главк, ваш бизнес кончится через неделю или через месяц. Объясните, почему кончится и почему не сразу». Бенцион Лазаревич почему-то развеселился. «Ну, объясни. Только так, чтобы я понял». Он откинулся на спинку стула, предвкушая потеху. Ларри не спеша полез во внутренний карман пиджака и достал сложенную в четверо газетную вырезку. «Вот этой бумажке 3 недели от роду. Тут напечатано постановление. Я его читать не буду, так перескажу. Кооперативы могут покупать у государственных организаций любую продукцию, любое сырье. Только 3 недели назад цены для всех были одинаковые, а теперь для кооперативов установлены в 5 раз выше». Бенцион Лазаревич расхохотался. «Ты что ж думаешь, мы с Семеном это не читали? Или не знаем, как это обходить?» «Наверняка читали», — кивнул Ларри. «И знаете, как обходить. Беда в том, что и я знаю. И все знают, в том числе об ОБХСС. Рассказать?» Бенцион Лазаревич перестал смеяться и оперся локтями на стол. «Ну, если ты такой умный, то расскажи, а я послушаю». Ларри улыбнулся и погасил сигарету. «Я расскажу, только мы договоримся. Если я ошибусь и расскажу не то, что вы придумали, я плачу вам 500 рублей». Он вынул из кармана и положил на стол пухлый бумажник. «А если угадаю?» Ларри сделал вид, что задумался. «Вы платите за этот стол». В глазах у Бенциона Лазаревича мелькнула мгновенная настороженность, но тут же исчезла. «Ладно, замазали, рассказывай». Ларри налил себе вина и начал. «Вы из чего свои трусики строчите?» «Ну, скажем, из гипюра». «Значит, главк получает на склад гипюр. На складе его съедают мыши. Главк его оценивает в 5 раз. И продает вам не кондицию. В 5 раз дороже, как по постановлению положено. Все дела. У вас получается так на так. Только начальнику главка приходится чуть больше отстегивать наличными. Правильно?» Бенцион Лазаревич посмотрел сначала на Семена Моисеевича, потом на Ларри и промолчал. Ларри, наблюдая за выражением его лица, медленно взял со стола бумажник и снова убрал его в карман. «В Грузии такие штуки уже 100 лет делают, без всяких кооперативов. Дальше рассказывать?» Бенцион Лазаревич кивнул. «Приходит в главк проверка», — продолжал Ларри. «Почему приходит, неважно. Кому-нибудь не додали, кого-то обидели, с кем-то...» Он сделал паузу. «Не договорились. Смотрит акты оценки, смотрит, кому ушла некондиция. Если вы с начальником каждые 2 недели рассчитываетесь, вас возьмут через 2 недели. Если каждый месяц, значит, через месяц. Если вы первую некондицию уже взяли, можете начинать сушить сухари. Взяли?» Бенцион Лазаревич ничего не ответил, но Ларри понял, что некондицию они взяли. «Что вы можете предложить?» — спросил Семен Моисеевич неожиданно охрипшим голосом. «Если это шантаж, то я официально заявляю, этот фокус не пройдет». «Дорогой», — Ларри широко развел руки, — «зачем шантаж? Не говори такие слова. Вам нужна совершенно легальная схема, а не шахер-махер. Мы дадим легальную схему. Вам нужно кормить главковское начальство? Зачем связываться с наличными? Мы дадим чистую схему. У вас есть бизнес, производство, канал поставок, канал сбыта, все есть. Только надо это правильно отстроить. А когда я вам предлагаю вариант, вы говорите, что у вас нет проблем. Кино смотрели? Ну, то самое, с Высоцким. Помните, там говорят, самое дорогое на свете — это глупость и жадность. За них дороже всего платить приходится. Как раз ваш случай». «Ваши условия?» — спросил Бенсон Лазаревич, переходя на «вы». Ларри положил руки на стол ладонями вверх. «Мы работаем с половины». Кооператоры дружно возмутились. 50% в уже налаженном, безотказно функционирующем деле было цифрой невиданной, не имеющей никакого оправдания и обоснования. Что, в конце концов, думает о себе этот рыжий нахал? «Вы меня не поняли», — терпеливо объяснил Ларри. «Мы на ваше дело не замахиваемся. Я говорю о простой вещи. Сейчас вы занимаетесь элементарным криминалом. Я же говорю о постановке дела на совершенно законные рельсы и его расширении. Вот от этого надо считать половину». Еще немного посопротивлявшись, Бенцион Лазаревич и Семен Моисеевич согласились. Двигало ими в основном любопытство. Интересно было, что могут придумать эти молокососы. И за удовлетворение чисто человеческого любопытства вполне можно было пообещать половину от мифического увеличения прибыли. «И когда же вы нам расскажете, как надо делать деньги?» — иронически спросил Бенцион Лазаревич, расплачиваясь по счету. «Через 2 дня», — спокойно ответил Ларри. «После того, как вы...» — он начал загибать пальцы. «Дадите мне справку о ваших оборотах, нарисуйте организационную структуру главка, и мы подпишем соглашение». «Ха!» — сказал Бенцион Лазаревич. «Я вам скажу, что у меня оборот 1 000 000 в месяц. Что дальше?» Ларри пожал плечами. «Тогда будем считать, что мы не договорились. У вас оборот...» — он назвал цифру. «Плюс-минус 10%». Кооператоры переглянулись. «Ладно», — сказал Бенцион Лазаревич после минутного раздумья. «Устройство главка могу объяснить хоть сейчас». Он достал из кармана блокнот и толстую ручку с золотым пером. «Здорово!» — оценил ситуацию Платон, когда вечером во вторник Ларри рассказал ему о результатах переговоров. «И что теперь?» Ларри развел руками. «Я все сделал, как ты сказал. Теперь у нас есть 2 дня». Чтобы придумать нечто сногсшибательное. Ты хоть знаешь, что мы собираемся делать?» «Понятия не имею», — рассмеялся Платон. «Впрочем, дай-ка мне эту картинку. Нужно подумать». Думал Платон ровно 2 дня. Вечером в четверг он повел Ларри в одну из семинарских аудиторий, запер дверь, взял кусок мела и встал у доски. Через полчаса он положил мел и посмотрел на Ларри. «Ну? Как?» «Класс», — сказал потрясенный Ларри. «Просто класс. Сам придумал».